Совет. Любопытные заметки о публикации. Есть ли какие-то жанры, которые особенно нужны платформам? Среди компаний-производителей вебтунов есть такие, которые прославились работами в определенных жанрах. Авторы, желающие подать заявку, создают работу того жанра, которым славится компания, даже если не уверены в этой области, и отправляют в надежде, что их вебтун выберут из-за жанра. Однако ответственное лицо спрашивает, есть ли произведение другого жанра. Почему? Производственные компании и агентства, поставляющие вебтуны на платформу, прекрасно знают, чего хочет заказчик. Нельзя сказать, что нет заточенных под определенные жанры платформ. Есть также платформы, которые предпочитают размещать контент для взрослых или экшен. Однако большинство платформ хотят распределять жанры равномерно. Они также предпочитают жанры, которых еще нет на платформе. Поэтому нужно создавать такую работу, которая нравится вам и получится лучше всего. Если вебтун попадет в Best Challenge, можно ли будет его официально опубликовать? На платформе Naver Webtoon есть разделы Attempt Cartoon и Best Challenge. Они открывают поле возможностей для любителей, и если работа перейдет из первой категории во вторую, шансы на ее официальную публикацию увеличиваются. Для тех, кто стремится выпускать вебтуны в Attempt Cartoon, попадание в Best Challenge — краткосрочная цель. Среди опубликованных работ есть официально не выпущенные на платформе, несмотря на большое количество просмотров и лайков, которые публикуются уже больше года. Даже если вы доберетесь до Best Challenge, это не обязательно приведет к официальной публикации. Однако возможности выпустить комиксы иногда возникают. Также поступают запросы на иллюстрации для книг, журналов и рабочих тетрадей. Хотя это и не публикация вебтунов, но может помочь вашей карьере и принести деньги. Бывают случаи, когда другие вебтун-платформы, продюсерские компании или агентства связываются с авторами после просмотра работ, вошедших в Best Challenge. Тусун, в течение 2 лет публиковавшая, подозрительно относится к ее рисовой статуэтке в разделе Best Challenge, признается, что, находясь в подвешенном состоянии, за этот период как будто побывала и в аду, и в раю. Перейдя в раздел Best Challenge, она радовалась, думая, что стала на шаг ближе к официальной публикации, но процесс ожидания в течение 2 лет был очень болезненным. В конце концов, Тусун решила публиковаться на другой платформе. Поэтому правильного ответа на вопрос не существует. Есть только ваш выбор. Стоит ли бросать основную работу, чтобы стать автором вебтунов? Мы живем в эпоху, когда возможно расширить свою профессию. Некоторые бросают работу, чтобы стать авторами вебтунов, кто-то параллельно пытается заниматься другими делами. По мере роста популярности цифровых комиксов растет число начинающих авторов, а конкуренция усиливается. Даже если вы решите стать автором вебтунов, нет никакой гарантии, что вы дебютируете. Поэтому лучше найти способ совмещать работу и творчество, чтобы не выгореть до дебюта. Важно зарабатывать на жизнь. Большинство вопросов, задаваемых начинающими авторами, проистекает из страха перед непредсказуемым будущим. Как мы знаем, никто не может предсказать, что будет завтра. Вот почему это так тревожно и страшно. Никто не может ответить на эти вопросы наверняка, и никто не может их контролировать. Другими словами, чем больше вы застреваете в своих заботах, тем хуже. Вам нужно отделить то, что вы можете контролировать, от того, что не можете, и уделять больше внимания первому. Не обижайтесь и не разочаровывайтесь из-за факторов, над которыми никто не властен.